играли в команду на штабную игру, к которой их приучил Берослав, пытаясь понять, где именно их атакуют германцы. Так-то вроде все очевидно. Но они хотели обсудить варианты, мало ли. Но сколько ни пробовали, у них не получалось ни атаки со стороны Оршицы, ни со стороны Днепра. Просто так вышло, что там слишком неудобно. Слишком мало места у стены. Не накопишься. А перед этим либо водную преграду надо форсировать, либо идти под обстрелом вдоль стен. Что совсем печально. У германцев же никакого специального снаряжения для таких операций не имелось. Да, в теории они могли навязать плотов и спустить их по Оршице или Днепру. Но все равно ничего хорошего это им не несло из-за профиля берега у стены. До крайности неудобного. Кромка потихоньку укреплялась. И уже набили кольев, чтобы не размывало, планируя в будущем закрыть все камнем. Сейчас от верхнего среза этих кольев вверх уходил скос. Просто трамбованная земля, пролитая известковым раствором. И вроде угол небольшой, а все одно лестницу толком не поставишь. Соскальзывать станет в реку. В сущности, для германцев оставался только один вариант — атаковать в лоб со стороны полей. Кроме сухого рва и толстой землебитной стены высотой в 2 метра, там не было ничего. Да, тоже фортификация, но все равно это не через реку прыгать. Да и сухой ров закидать можно чем-нибудь, в теории. Все мужчины города, включая сводный отряд лучников ополчения, уже стояли на стене, снаряженные в лучшее, что удалось найти. И славяне, и кельты, и балты — все смешанное население Берграда. Они стояли и ждали, напряженно вглядываясь в туман, вслушиваясь. Однако округа оказалась на удивление вязкой и тихой. Не было даже привычных звуков насекомых или птиц. А может, их просто не удавалось расслышать. Эти люди не знали ответа. Но на психику это ожидание атаки, тишина и густой туман давили немилосердно. Казалось, что город окружен каким-то странным и страшным молочным морем. Этакий остров посреди безбрежного океана. Ни дна, ни начала. Именно так Вернидуп и описал свои ощущения тех минут много позже, работая над мемуарами по просьбе Берослава. Наконец подул ветерок. Слабый, робкий. Но даже от него туман сначала пошел волнами, а потом стал разрываться, открывая вид на скрываемый им окружающий мир. Германцы не спешили. Они и сами не лезли в густой туман, опасаясь заблудиться или в какую передрягу угодить. Поэтому терпеливо ждали на опушке леса возле своих костров. Но лишь туман слегка развеялся, как они незамедлительно ринулись вперед. «А-а-а!» — орали они, в припрыжку несясь со своими пародиями на лестнице. Впрочем, гёты издавали не только этот звук. Они щедро упражнялись в артикуляции на все лады, перебирая гласные. Словно на занятиях фонетикой каждая группа старалась именно свою фонему произнести как можно громче, отстаивая ее право и доминацию. Кричали как могли. Почему так? Да кто его знает. Главное, бежали вперед. Первым препятствием стала дорога. Она огибала внешний контур землебитных стен со стороны полей. И все бы ничего. Но у нее имелись две канавы для отвода воды и несколько приподнятое покатое полотно, позволяющее разъехаться двум повозкам. Местным. Берослав потихоньку вводил их в обиход. Так вот, канавы. Они слегка заросли травой, и от леса не вполне наблюдались. Скорее даже не так. Их отлично разглядели. Только не смогли нормально оценить глубину и ширину. Вот в них-то германцы и влетели с разбегу, сломав в процессе несколько хлипких лестниц и кое-где расквасив себе морду лица. Ну а что? Дурное дело нехитрое. За водоотводной канавой, той, что ближе к стене, начинался гласис. Такая пологая насыпь, идущая шагов на 20 и поднимающаяся где-то на 1,5 метра. А потом резкий и крутой обрыв внешнего склона рва. Неотвесный, но близкий к этому. Который сменялся довольно пологим внутренним склоном рва, идущим изломом, сначала с наклоном около 30 градусов, а потом 45, переходя в финале в землебитную стену, имеющую небольшой завал. Казалось бы, ничего особенного. Каких-то значимых глубин и высот не наблюдалось. А поди ж ты. Германцы столкнулись с весьма впечатляющими трудностями. Из-за большой ширины рва лестницу поставить не получалось. Она постоянно норовила соскользнуть, скатываясь к нижней точке рва. Той самой, что у внешнего склона. А это далеко, слишком далеко. «Бедолаги!» Едко усмехнувшись, прокомментировала ситуацию Дарья, наблюдая за тем, как эти незваные гости мучаются. С лестницами-то они знатно напутали. На глаз, наверное, определили нужную высоту. А теперь просто не могли их поставить так, чтобы по ним получилось забраться наверх. Защитники, впрочем, не только все это комментировали со стен всякими обидными словами и улюлюкали. Нет. Они еще и угощали гетов кто чем мог. Кто дротиком, брошенным с атлатля, кто чугунной пулей, запущенной прощой на шесте, а кто из лука охаживал. Но все это не имело особой интенсивности. Так, осторожно, аккуратно, вдумчиво. Подлавливали, когда гёты открывались, чтобы впустую по щитам не работать. А открываться им приходилось постоянно. Тем более, что сильно выступающие полубашни, этакие вариации на тему бастионов, позволяли обслуживать гостей с флангов самым убедительным образом. Но и с фронта тоже действовали. Отчего получалось, что в гётов пули, стрелы и дротики летели разом с трех сторон. Как несложно догадаться, попытка штурма очень быстро захлебнулась. Германцев и пришло не так, чтобы сильно много, где-то за 1000. И потери, несмотря на слабую интенсивность обстрела, оказались весьма ощутимые. А дальше случилось прекрасное. Они побежали. Попытались. Внешний склон рва имел высоту порядка 3 метра при очень крутом профиле. И выбраться по нему наружу представлялось весьма нетривиальной задачей. Тем более, что грунт в этом сухом рве был плотно утрамбован и пролит известковым раствором. Уже год как, отчего имел определенную твердость и гладкость. Получалось западня. Спрыгнуть спрыгнули, а обратно никак. И защитники еще в спину накидывают. Спасало только наличие штурмовых лестниц. На стены залезть по ним не получалось, а вот наружу вполне. Так что всех не перебили, многие ушли. Но и прилично полегло там, во рве. В особенности раненые, у которых просто не было никаких шансов выбраться из этого огненного мешка. «Куда же вы?» — крикнула в рупор Дарья на языке гётов. «Мара очень ждет вас, не разочаровывайте ее!» Германцы не отвечали. Даже невооруженным глазом было видно то, насколько подавлены и мрачны эти люди. Казалось бы, невысокая стена. А поди ж ты, не забраться. Во всяком случае, вот так, с кондачка. Очень уж ров они недооценили. Даже поглазеть не подходили. Да и на что там смотреть, что они рвов не видели? «Их слишком много ушло». Недовольно пробурчала Мила, глядя им вслед. «Что ты?» — замахал руками Рудомир. «Ты посмотри, сколько там трупов!» — кивнула на ров. «Куда больше-то? Нам их еще оттуда вытаскивать!» «Сигимер ушел, живучая тварь!» «Такие потери не в каждом набеге на ромеев случаются. Если он собирал войско, то ему конец!» «Ойли, я его знаю, он выкрутится». «Поверь, ему конец. В натиске участвовало около 1000 человек, а тут вон лежит около 200. Считай, каждого 5-го потерял. Ему этого не простят. Тем более, что после поражения им идти еще по землям тех, кому они угрожали. Не все пройдут». «Так что же? Он снова атакует?» «А как же? У него выбора нет. Мыслю хворостом станет ров закидывать, прикрываясь щитами. Легких метательных копий сейчас наделает великое множество. Да, без кованого наконечника, но и обожженные концы сойдут. Те, что у него с собой имелись, там слезы. Видать, не знал, на что идет». «Точно наделает? Да кто его знает? Я бы так поступил. Им нужно не давать нам высунуться. Для этого и такие легкие копья сойдут. Много, очень много. В лицо или шею прилетит, мало не покажется. Да и даже в грудь, прикрытую гамбезом. Синяк точно останется, а то и ребро сломает, или чего хуже. Но ты — это ты. Мыслишь, они дурнее? Их Берослав не учил. Хотя кто знает, что у них в голове. Может, ты и прав. Нужно думать, как их на стенах принимать. Сейчас они умылись кровью и отошли. Многое увидели и поняли. В следующий раз таких ошибок повторять не станут. И нам точно придется драться с ними на стенах. Или не придется? Задумчиво произнесла Дарья с загадочной улыбкой. Караван из трех больших римских торговых кораблей, чуть поскрипывая снастями, приближался к самому узкому месту Малакского пролива. Легкий ветерок приятно освежал в этот жаркий день. Паруса уже едва тянули. И ладно, слабо, так еще и не вполне туда, из-за чего приходилось буквально ползти чуть ли не боком. Такое здесь случалось. Во всяком случае, капитаны, ходившие в земли Буинам, были к такому привыкши. Морально, ибо слышали неоднократно. «Нет никого», — произнес командир наемного отряда, осматриваясь. «Ну, нет и нет. Мало ли», — пожал плечами капитан. «Я уже восьмой раз тут и такое еще не встречал. Обычно хоть кто-то доплывет. Место оживленное». Капитан развивать тему и спорить не стал. Вон экипаж уши развесил. А их тревожить было совсем ни к чему. Еще раз пожав плечами и разведя руками, он отошел от командира наемников и устало потер лицо. Это плавание проходило тревожно. Компасы и зеркала, которые они везли, вызывали неизменный ажиотаж. И платили за них щедро, особенно за зеркала. О-о-о! Порой едва до драк не доходило, из-за чего в трюме корабля уже и шелка хватало, и золота с серебром, и драгоценных камней. Они бы дальше и не пошли, продав все свои товары там, в Индии. Но в этот раз им требовалось раздобыть те растения, которые интересовали Берослава. Вот и забирались все дальше и дальше на восток, полагая Буинам не как цель, а как один из портов по пути. «Как бы разбойный люд про нас не прознал», произнес командир наемников, подойдя, отчего у капитана дернулась щека. «Не нагнетай!» — буркнул он, пытаясь всячески дать понять. «Не стоит развивать тему». Но не вышло. И следующие полчаса капитан вынужденно участвовал в импровизированном допросе. Командир наемников, который отвечал за сохранность и безопасность грузов, вдумчиво расспрашивал его о том, как проходили последние сделки. Кто участвовал, кто мог слышать или видеть торги, ну и так далее. Капитан отвечал. Он был обязан отвечать на такие вопросы, хотя и не желал. Команда волей-неволей подтягивалась и даже в чем-то втягивалась. Вон, то один, то другой припоминал странных людей, что вились вокруг корабля в последнем порту. Впрочем, опросу завершиться оказалось не суждено. Из ближайшего островка, поросшего бурной тропической растительностью, выскочило несколько боевых грибных корабликов. Мелких, в несколько раз меньше, чем любой из трех торговых судов римлян. Но их вон сколько, почти десяток. И на каждом толпа людей. «К бою!» — рявкнул командир наемников. Его рев услышали на двух других кораблях. Благо, что они шли совсем недалеко. Глава 7. 171 год. Липень. Июль. 3. «На нас напали!» — громко произнес вестовой, забегая в шатер. Берослав устало на него посмотрел, молча кивнул, чуть было не ляпнув что-то в духе «Залардарон!» в качестве отклика. Потер лицо, избавляясь от наваждения, и направился на мостик, не так чтобы решительной походкой, но вполне уверенной. Спешить не хотелось. Совсем. Ибо германцы их порядочно достали, имитируя атаки. Построятся такие, покричат, и побегут вперед, а потом резко где-то шагов со 100-150 останавливаются и, показывая всякие обидные жесты, уходят назад. Нервы это трепало. Да и силы истощало, не давая людям нормально отдохнуть. Заодно сбивало бдительность. С чем князь и боролся, заставляя всех раз за разом отрабатывать по полной программе, не манкируя своими обязанностями и не отмахиваясь, дескать, все равно атаки не будет. «А вдруг будет?» — спрашивал он на каждом собрании. Этаком разводе, которое он для командиров проводил каждое утро и вечер. «Вот увидят они, что мы не готовимся и не остановятся в своем натиске. И что дальше? Хотите, чтобы нас всех вырезали?» «Но люди же устают!» «Германцы устают сильнее. Нам нужно встать, пройти полсотни, максимум 100 шагов и занять позиции. Им же выйти из лагеря, построиться, поорать, потом еще пробежать несколько сотен шагов и вернуться. Их это изматывает намного сильнее, чем нас. Тем более питание. Мы едим сытно, организованно и по распорядку. А они? Как придется и что придется. Нам тяжело, но им намного тяжелее». Его слова пересказывали простым бойцам, порой добавляя всякие разные детали вроде «боевого поноса», от которого, дескать, германцы уже все страдают. И много чего другого. Пока это помогало. Вон он вышел, а бойцы уже заняли места согласно боевому расписанию. Любо-дорого посмотреть. Чисто, аккуратно и толково. Даже выстраиваться не ленились, ибо он особенно на это обращал внимание. Ведь встал небрежно, перегородил проход какой или наоборот, не заблокировал его как следует. Шок от провала общего штурма длился у германцев на удивление недолго. Видимо, и гётов, и квадов задело, что тела их боевых товарищей просто выбрасывали в реку на корм рыбам да ракам. Не в их обычаях такое обращение. Так поступали только с подохшей от чего дурного скотиной. А тут войны. А может быть, им и отступать-то было некуда. С земли ведь по весне не пахали, и возвращение на правый берег не сулило им ничего хорошего. Берослав не понимал, как конунги сумели общинников уговорить на такую авантюру. Не иначе, как лживыми посулами. Но смысл в таком поступке определенно имелся. Ведь если отступать некуда, то им оставалось идти только вперед. Из-за чего, даже понеся такие тяжелые потери, они устояли морально и довольно быстро оправились. Для них разгром этого нарыва в лице Берослава открывал окно возможностей по уничтожению роксоланов. Иными словами, к их собственному выживанию. Вот и упирались как могли. Но и атаковать в лоб не решались. По банальной причине. Им было страшно. Колдун же. А среди них это мнение распространилось очень быстро, так как всецело объясняло поражение. Ведь никто не любит винить себя, обычно находясь в поисках того, на кого бы можно было свалить собственные ошибки. А тут такой подходящий подарок. Вот все и подхватили. Даже сами конунги, которые по неосторожности запустили эту «утку», вскоре попали под ее воздействие. Одна беда. Восстановиться восстановились и устояли, а вот полноценно атаковать повторно германцы не решались. Вот и старались извести людей Берослава, и, если повезет, спровоцировать на атаку, полагая, что в поле колдун окажется не так силен, из-за чего не только вот так набегали, имитируя штурмы, но и подолгу всякие гадости кричали. Ситуация затягивалась, и это напрягало конунга все сильнее и сильнее. Продовольствие это уходило. И если у Берослава, по слухам, запасов было до весны, то у них — нет. Получался этакий цугцванг. Хотя, конечно, германские конунги не знали такого слова. Просто понимали, что каждый день промедления ухудшал их положение. Но еще одна такая атака, и, считай, каждый третий голову сложит. Жуткие потери, ставящие под вопрос сам факт выживания руководителей похода. «Проклятый колдун!» — процедил один из конунгов, наблюдая за тем, как в лагере все вновь выстроились, словно оловянные болванчики, раз-раз-раз, и вновь каждый на своем месте. «А ты говорил, он не центурион», — фыркнул его собеседник. «И сейчас скажу. Ты когда-нибудь видел, чтобы центурион держал в таком порядке своих людей?» «Быть может, он хороший центурион», — пожал собеседник плечами. «Колдун! Он проклятый колдун!» «Как будто для нас это что-то меняет. Делать-то что будем?» «Надо идти на переговоры и пытаться его убить. Тогда его люди просто разбегутся сами собой. Ты сам веришь в то, что это получится сделать?» Усмехнулся лощеный конунг с явным таким налетом римской культуры во всем его облике. «Ты видел его броню? Такую просто не взять. К тому же он опытный. Помнишь, как он навстречу встал?» «Как?» «Чтобы не мешать в нас стрелять с вала, если что». «Да?» «Мне стало очень нехорошо, когда приметил. Там ведь напротив на вал взошли не его легионеры, а сирийские стрелки, и помнишь их? Вот. Эти лихо бы нас всех утыкали стрелами. Расстояние-то смешное. К тому же, если колдун, то вряд ли его вообще можно каким-то простым образом убить. Они, по слухам, очень живучие. Чтобы такую тварь, как Берослав, извести, его надо изловить да сжечь живьем, а пепел с горы развеять, чтобы не возродился». «Неужто все так плохо?» — удивился молчаливый конунг в годах. «Сказывают, что в Берославе воплотился древний колдун, покой которого потревожили. Вот он жути и наводит на округу. Так что нет. Такое нападение на переговорах приведет только к гибели тех, кто на него решится». «И как нам быть? Ты же понимаешь, что нас ждет, если мы просто уйдем. Люди ведь нам не простят этот поход. Ни тебе, ни мне, ни им!» — кивнул он в сторону других старших конунгов. «Много ведь голосов звучало за дружбу с Берославом. Нам все припомнят. А в особенности то, что этот колдун был бы теперь за нас, а не против». «Без риска не бывает побед», — пожал плечами лощеный. «Пустые слова оставь для толпы. Нам что сейчас делать? Сам же видишь, как люди уже на нас косятся. Какие шепотки идут?» «Я, пожалуй, знаю, как разрешить нашу беду». «Серьезно? Ты сможешь как-то побороть его колдовство?» «Доверьтесь мне. Ты уже один раз так сказал. И вот мы тут, а наши братья кормят раков. Победив Берослава, мы станем непререкаемым авторитетом для всей округи. Мыслите, это могло получиться легко и просто? Победим его, и к нам на поклон все сами придут. Не сможем. За каждым придется бегать и побеждать. Али не слышали, что один из багов Роксоланов признал его своим расом, бывшего раба? Перед нами не просто колдун. Он хозяин здешних мест». Все промолчали. Слова этого человека не выглядели так же убедительно, как некогда. Скорее, наоборот. Но отступать было уже поздно. «Пойми меня правильно, это все очень серьезно», — бубнил Тиберий Клавдий Помпеян. «Меня вновь предупредили быть подальше от тебя в эти дни». «И что?» — спросил хмурый Марк Аврелий. «Меня охраняют верные претерианцы. Что тебе возле меня может грозить?» «Не знаю». «Пугают тебя. Просто пугают. А может, и меня пытаются запугать через тебя. Все же знают, что ты мне верен и расскажешь о таких предупреждениях». «И чьи это проказы, Сената?» «Да, безусловно», — уверенно произнес император. «Но пока не ясно, кого именно из сенаторов. Врагов у меня немало. А после принятия этих законов и заседания коллегии понтификов их стало еще больше. Зачем так сразу было это все делать? Растянуть бы хотя бы на год-другой. «А нам бы дали эти пару лет?» — нахмурившись, спросил Марк Аврелий. «День-два, и они бы догадались, куда все идет. И мы бы ничего не провели бы ни через Сенат, ни через коллегию. А теперь они убьют тебя, и все пойдет прахом!» «Ты ведь отомстишь?» — вяло улыбнулся Марк Аврелий. «И не бросишь дело, не так ли? А ты думаешь, меня они не убьют? Зря. До меня дошли слухи, что сейчас обсуждают, будто все беды в нашей державе из-за Антонинов, и что пора от нас избавляться». «Как удобно», — покачал головой император. И тут осекся, повернувшись на звук. К нему приближалась верховная жрица Исиды, серьезная как никогда, что создавало определенный диссонанс с ее обликом излишне соблазнительной женщины. А с ней? А с ней крепкие бойцы в лориках-ламинатах, маниках, поножах и развитых шлемах, выкованных не из бронзы, а из стали. У каждого имелся скутум, пилум и спата, спугио. Жрица набирала свою личную охрану из числа самых опытных ветеранов, прошедших минимум через 5 кампаний. У нее было право на такую и даже большую охрану, но она обычно ограничивалась меньшим их числом. «Что это?» — напряженно спросил Марк Аврелий, который постарался сохранять спокойствие. «Ты на удивление грозная. Тебя кто-то посмел обидеть?» «Не меня. Тебя». «Что?» «Тебя собираются убить на ступенях Капитолийского храма. В назидание тиранам». «Но моя охрана...» Начал было Марк Аврелий, но осекся. Услышал, как за спиной преторианцы из отряда сопровождения извлекли клинки и начали движение. Шляпки гвоздей на подошвах калик очень хорошо были слышны на камнях, каждый шаг. Мгновение. И Тиберий Клавдий Помпеян сильно толкнул Марка Аврелия, на ходу выхватывая свой клинок и пытаясь хоть что-то отразить, завязав потасовку. Но преторианцы в достаточной степени контролировали себя, поэтому лишь отпихнули Цезаря, бросившись за Марком Аврелием. Да, приголубили и даже ранили, но не более. Видимо, он не являлся целью. Император же хоть и упал, но сгруппировался и, перекатившись, вскочил да побежал, стараясь разорвать дистанцию с преследователями. Секунда. И бойцы, которые шли вместе с верховной жрицей Исидой, метнули пилумы в предателей. Очень вовремя. Выкосив 8 из дюжины преторианцев, что сопровождали императора. Заодно создавая определенную давку, дающую ему шансы сильнее от них оторваться. Еще несколько секунд, и воины-жрицы врубились в преторианцев, пользуясь своим численным преимуществом, сразу обступив со всех сторон. «Живыми! Взять живыми!» — крикнул Марк Аврелий, но было уже поздно. Эти бойцы работали жестко и очень быстро. Видимо, в отличие от преторианцев, имели богатый практический опыт, а не просто числились в привилегированном подразделении. «Уходим!» — твердо и решительно произнесла женщина. «Куда? А заседание Сената?» «Ты его не переживешь!» «Нужно уходить к верным войскам. Скорее!» «Все преторианцы подкуплены? Ты здесь и сейчас это хочешь выяснять?» Марк Аврелий ничего не ответил, просто кивнул и последовал за этой женщиной и ее людьми. Про Цезаря они не забыли, быстро перетянули рану, после чего подхватили под руки и потащили. Шли быстро, стараясь избегать каких-либо площадей или значимых оживленных улиц, по возможности, хотя люди все одно обращали на них внимание. Впрочем, верховная жрица Исида и не пыталась играть в мимикрию. Нет. Время от времени она специально останавливалась и, представившись, сообщала, что преторианцы, подкупленные врагами Рима, напали на своего императора. За то, что тот пытался укрепить положение Сената, дескать, это мешало им воровать. Как тогда на Монетном дворе. И про древние свитки обязательно вворачивала, скрытые нечестивыми понтификами и фламинами, из-за проказ которых на державу упала Антонинова чума и прочие бедствия. Она бы и в какую-нибудь крупную толпу с такими заявлениями залезла, но опасалась нарваться на претарианцев или иных лояльных заговорщиков вооруженных людей. Однако и этих вбросов вполне хватало. За ними быстро закипала волна народного гнева. И если сразу за спиной верховной жрицы Исиды и ее людьми шло не более чем бурление, то дальше уже раздавались громкие крики, весьма опасные в реалиях Рима. «Не перебор?» — спросил Марк Аврелий после очередного «наброса на вентилятор», как выразились бы в будущем. «Ты хочешь, чтобы они бросились в погоню за тобой и завершили начатое?» «А как мне потом это бурлящее море успокаивать?» «О, это меньше из бед. Сейчас нам нужно как можно скорее добраться до надежных войск». «И где же мы их найдем? Ты сама сказала, что претарианцы меня предали». «Кто-то из них. Кто, я не знаю, пока не знаю. Но на Цилийском холме нас примут». «Ты уверена?» «Марк Басайр Руф был префектом Египта», произнесла верховная жрица с очень многозначительным взглядом. Марк Аврелий нахмурился. «Конный отряд претарианцев численностью в 1000 человек был очень кстати. С этими бойцами действительно можно было вырваться из Рима. Вопрос лишь в том, насколько эта женщина права». «На чьей стороне, Марк?» «Вопрос». По происхождению он был бедным крестьянином из Италии. Пошел в легион, дослужился до центуриона, а потом и дальше, сделав блистательную карьеру с самых низов. Такие люди обычно не предавали тех, кто способствовал их успеху. Обычно. Впрочем, эта женщина шла уверенно, поднимая за собой целую волну народного гнева. Уже сейчас было слышно, как Рим закипал, словно какое-то древнее чудовище. А где-то по правую руку маячил Палатинский холм, на котором располагались основные казармы претарианцев. «Не успеют», — словно прочитав мысли Марка Аврелия, произнесла верховная жрица Исиды. «Думаешь, им сейчас должны донести о волнениях рядом с Капитолием и слухи о том, что ты выжил, а они предатели. Если в заговор вовлечено командование претарианцев, то они бросятся туда. Ведь тебе выгоднее всего оставаться в окружении сторонников. Почти наверняка они устроят резню. Если же нет, не знаю. Этого так и не выяснить. Как ни крути, их интерес сейчас будет сосредоточен вокруг Капитолийского холма. Там...» — махнула она рукой. «Они нас ждать не станут». «Почему? На цели и дом моего деда». «Вряд ли о нем подумают», — покачала она головой. «Там же конные претарианцы. А если покушение на тебя провалилось, то ты уже подозреваешь всех претарианцев». «А ты так уверена, что эти всадники за меня?» «На тебя напала личная охрана. Ее либо отдельно подкупили, либо Марк Макрини Виндекс заодно с заговорщиками. У него, кстати, были связи с дунайскими кельтами. Теми, которые бросили свою службу и напали на Берослава. Помнишь? Твои люди там еще ничего не нашли. Удобно, не правда ли? Он ведь был прокуратором Дакии Паралесинской и активно использует созданные там связи». «А ты уверена в своих словах?» «Насколько это возможно? Мы же действуем на ощупь. Выбор между Марком Макринием Виндексом и Марком Басаем Руфом вполне очевиден. Тем более, что Руф никак не связан с твоей личной охраной. Роль всадника в городе вообще слабая. Там больше настоящие ветераны, так как сопровождают тебя в поход». «А если все же он тоже вовлечен в заговор?» «Он не посмеет напасть на тебя при мне или поднять на меня руку. Он мне и Исиде должен. Много должен. Так что вы сможете поговорить. И мой тебе совет. Предложи ему усыновление Тиберием», — кивнула она на Помпеяна. «Командир претарианской конницы, хоть и из крестьян, но очень амбициозен». Прием прошел на удивление спокойно. Жрица вызвала рыжего командира претарианцев, после чего предъявила ему императора. и, судя по удивлению на его лице, впрочем, сошедшему очень быстро, стало ясно, он не ожидал увидеть Марка Аврелия живым и здоровым. Короткие переговоры, честные, в лоб. Признание Руфа в том, что его поставили перед фактом и вынудили просто не дергаться. А что это именно он передавал Тиберию предупреждение? Он бы и Марку Аврелию послал. Но видел, затем очень крепко следили. Поэтому пытался напугать Цезаря настолько, чтобы тот сам сообщил Августу. Предательство? И да, и нет. И скорее нет, чем да. Так что Марк Аврелий с легким сердцем предложил ему усыновление Помпеянам. Прямо вот перед глазами всадников-преторианцев, перспективные карьеры у которых резко пошли в гору. А потом... Марк Бассайруф был шапочно посвящен в заговор, поэтому он сдал все известные ему персоналии на правах уже члена династии Антонинов и наследник Цезаря. И уже через 2 часа небольшие отряды всадников развешивали по Риму проскрипционные списки. Император пользовался наработками Суллы, даруя при этом прощение каждому, даже кому-то из заговорщиков, если он принесет ему голову своего бывшего соратника, желательно живьем. Ну а что? Не загонять же крыс в угол, доводя до самого отчаяния. Разумеется, прощать никого, кроме своего новоприобретенного внука, он не собирался. Но это потом. В тихой домашней обстановке он им головенки поотрывает. Сейчас же требовалось восстановить власть в городе. К вечеру того же дня у него в руках были 7 из 2 десятков высокопоставленных заговорщиков. А по Риму развешивали новые проскрипционные списки, сформированные из вновь выявленных персон. На подходе же были 3-й, более детальные. Марк Аврелий устал. Страшно устал от этой гнилой истории. Тиберий лечил свою руку и не сильно лез в дела. Руф с крестьянской методичностью занимался уничтожением сорняков. Рим же охватила резня. Глава 8. 171 год. Липень. Июль. 6. Журчало. Так тихо, умиротворяюще. Берослав шел на этот звук в полудреме, чуть покачиваясь. Близился рассвет. Это было время самого крепкого сна, самая ласковая часть ночи. А ему приспичило по-маленькому, не дотерпел до рассвета. И вон, видимо, не его одного. Подошел он к полевому сортиру и только сейчас разобрал Маркуса. «Скрестим струи на брудершафт!» — ляпнул он, припомнив правильный перевод «Властелина колец». Маркус повернулся на звук, не прекращая журчать, и взгляд такой характерный. Князь был практически уверен, что он ему чуть не ляпнул в ответ знаменитую фразу про каштанку, книги и покусать за задницу. Но, спохватившись, отвернул обратно, кинув через плечо что-то неразборчивое про «доброе утро» и «ходят тут всякие». Пару минут спустя они оба стояли на свежем воздухе и наслаждались видами ночи за пределами лагеря. Ну, то есть темнотой, едва украшенной какими-то неразборчивыми разводами и силуэтами. «Чего спать не идешь?» «Ты на каком языке мне там что-то сказал?» «А, отмахнулся князь. Неважно. Еще скленку другую поспать, потом утреннее построение. Идешь?» «А где костры?» «Что?» «Но германский лагерь с вечера разводит костры, и они тлеют до утра. На них же они с рассветом разогревают вечернюю еду». Берослав подобрался. «А ведь и верно. Ни одного костра». Сон как рукой сняло. Князь быстрым шагом подошел к ближайшему часовому, стал расспрашивать. И оказалось, что эти костры начали гаснуть еще до его смены. Сначала дальние, а потом эти, что ближе, один за другим. «И давно погасли последние?» «Да считай только что». «Лагерь! К бою!» — рявкнул Берослав. «Что?» — не понял часовой. Но князь уже бежал к мостику, рядом с которым должен был в палатке спать гарнист. Его-то буквально за шкирку он и выволок наружу, заставив играть боевую тревогу. И завертелось. Людям очень хотелось спать, но они все равно отреагировали как надо, пусть и громко ругаясь. «Что случилось?» Продирая глаза, спросил Борята, пробегая мимо. «Ночное нападение!» Буркнул князь, а потом рявкнул. «Прачники! Зажигательные, пали да метай! Каждый по одному горшку на максимальную дальность! По готовности!» Подчинились. Вяло и как-то вязко, но подчинились. И уже секунд 20 спустя горшки с древесным спиртом полетели на все три стороны от лагеря. Где-то шагов на 50, а где-то и на все 100. В разнобой слишком тяжелые. И разность силы прачников сказывалась очень ярко. А следом и ночь вспыхивала островками пламени, слабо освещающего округу. Метанол же. От него света не дождешься. В зону горения попадала и трава, что добавляло яркости освещения. Впрочем, и без нее почти сразу проступили силуэты германцев, идущих в атаку. Они ведь строились уже, когда Берослав скомандовал тревогу. Поэтому конунги решили действовать без малейшего промедления и отправили их в натиск. Просто шагом, чтобы не задохнулись на такой дистанции. Вот их и разглядели защитники. Резко оживились. Секунд через 5-10 стали раздаваться крики о готовности. И к тому моменту, как германцы навалились, весь личный состав уже занял отведенные ему боевые позиции. Вот пострелять не успели, да. Лишь на последних шагах метатели дротиков успели дать залп. В щиты в основном. Ну и тяжелая пехота отработала пилумами разок. Впрочем, натиск это остановить уже не смогло. Германцы лезли через внешний ров слишком мощно и решительно по всей протяженности, из-за чего сил их сдерживать не хватало. Пробки стали откатываться вдоль прохода, сокращая площадь боевого контакта. Минута. И ширина защищаемой первой линии уменьшилась втрое, а плотность тяжелой пехоты там оказалась такой, что натурально плечом к плечу все стояли. С внутренней стены же включили сирийские лучники при поддержке ополченцев. У первых железные доспехи имелись, и они могли держать удар, а у вторых поголовно были гамбизоны. Полноценной защиты они не давали, но всякое лучше болеарских прачников, что рассекали в легком тряпье. Этих, кстати, Берослав загнал на мостик сколько смог, чтобы они оттуда работали. Остальные стреляли по германцам, пытающимся пробраться через рогатки у реки. На таких дистанциях, что в голову, что в ногу, пуля от этих ребят не сулила ничего хорошего. А били они, на удивление, точно из-за чрезвычайно высокого личного навыка. «Мясорубка», — тихо произнес князь, наблюдавший за происходящим. «Хотя нет, мясо тут не рубят, его колют. Вон, как иголкой тыкают, раз-раз-раз». Маркус промолчал, как и остальные. «А что тут скажешь?» Берслав, наверное, единственный во всем лагере, кто старался бодриться. Остальные просто и незамысловато боялись в самом банальном формате, действуя скорее на автомате из-за продолжительных тренировок. Тяжелая пехота никого особо не била. Ее зажали и вдумчиво охаживали, так что они старались держаться и ничего не пропускать. В них ведь и метательные предметы всякие летели, включая топоры и с улицы. У многих уже и копья оказались обронены, да и не воспользоваться ими в такой давке. Так что они достали свои здоровенные саксы и пыряли ими в щели, по подставившимся и излишне навалившимся. Основной урон наносили стрелки. Копьями. Встали эти ребята крайне неприятным образом для нападающих. Щиты формировали сплошную стену, в общем-то, непробиваемую для германцев. Нижний край их при этом отводился за кромку вала и находился с внешней его стороны. Вал прикрывал бойцам торс и ноги. Они же сами могли бить копьями сверху вниз по ногам противника, из-под щита. Прямо широким лезвием туда тыкая и выдергивая обратно, пытаясь, если не пронзить, то подрезать нижние конечности. 10-12 минут... И по проходу между валами пройти уже стало решительно невозможно из-за павших и раненых, что лежали там уже в 2-3, а местами и в 4 слоя. Темнота же, точнее сумерки утренние, особенно не разобрать, вот и лезли. «Огонь!» — рявкнул Берослав. «Прачники! Огонь за спины! И в ров! По три броска!» И горшки с древесным спиртом полетели в противника. Разбились. Вспыхнули, а вся округа огласилась истошными криками заживо сгорающих людей. Что и стало последней каплей натиска. «Отходят», — облегченно произнес Маркус наконец-то. «Я уж и не верил». «Бегут», — усмехнулся Берослав. «После таких потерь они не останутся. Уйдут». «Уйдут?» — усмехнулся князь и протянул торговцу зрительную трубу. «Как там говорилось? Ждите меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день с востока», — процитировал Берослав Гэндальфа. «Конечно, немного не впопад с количеством дней, но в целом совпадает». «Что?» — уставился на него Маркус в очередной раз квадратными глазами. «Вот туда погляди. Видишь?» «Сарматы. Это ведь наши сарматы». «Именно», — оскалился Берослав. «Быть может, они нас и предали бы, если бы спасались бегством мы. Но сейчас это им невыгодно. У проигрывающих нет союзников». «Их что-то много пришло». «Судя по всему, мама Гатаса все же сумела договориться. Только вот с кем? Видишь, там много всадников с бронями». «Да», — помедлив произнес Маркус. «Роксоланы же утратили свои дружины зимой. Неужели так быстро их восстановили?» «Или это не они? Кого они могли привлечь в качестве союзников?» «Возле Оливии в Тавриде жили скифы, но они иначе воюют. С луком и мечом — это явные сарматы. Вон большие копья хорошо видны». «Тогда или аланы, или сираки. Больше некому». Германцы тоже заметили появление гостей. Тем более, что сарматы и не скрывались. Они широким фронтом приближались с востока, пользуясь тем, что лучи восходящего солнца слепили их противников, красиво так пробиваясь мимо фигур всадников. Отчего было непонятно, сколько именно там конницы. Конунги и члены их дружин стали сгоняться в единую кучу, под крики самого разного содержания. Выглядело крайне эффектно. Словно псы-пастухи сгоняли овец в отару. Минута, вторая, пятая. Сарматы уже подошли достаточно близко, но германцев поймать со спущенными штанами им не удалось. Они собрались в единую плотную толпу, ощетинившись копьями и прикрывшись щитами. Да и степняков оказалось не так, чтобы и много. 5-6 сотен, не больше. Из них сотни полторы таврические и причерноморские скифы, которые явно не могли участвовать в натиске. Кроме того, германская знать с дружинами, хоть ее и потрепало, но все одно имело порядка 700 всадников железа. Да, сойдясь с сарматами в поле один на один, у конных германцев не было бы шансов. Но тут-то совсем другая ситуация. Поэтому сарматы прекратили атаку и отвернули в сторону. Впрочем, уходить не спешили. «Сигнальщик! Флажками передать Гатасу команду! Заходить с нижнего течения! Атакуем вместе с двух сторон!» «Что?» — удивился Маркус, как и остальные, услышавшие эти слова. «Передавай!» — с нажимом повторил приказ князь. После чего он повернулся к простым людям, взял рупор. «Други!» — гаркнул он, привлекая внимание. «Мы вновь сумели нанести тяжелое поражение великому врагу! Все вокруг залито его кровью, но победа добывается только в атаке. Настоящая победа. Такая, чтобы никто и вякнуть не посмел или усомниться». Он сделал паузу, наблюдая за реакцией людей. Они были уставшие и психологически опустошенные. Внезапный подъем под утро и драка подействовали на них очень специфически, зомбически. Так что понять, как отзывались слова в их душе, не было никакой возможности. Внешне они казались абсолютно равнодушными. Впрочем, отступать было поздно, и князь продолжил. «Сейчас мы выйдем из лагеря и сомнем германцев решительным натиском. Вы сами видите, боги на вашей стороне. Они не только позволили нам устоять, когда против каждого из нас было больше дюжины врагов, а теперь они прислали нам подкрепление. Там, — махнул он рукой, — сарматы, несколько сотен конных воинов. Но это наша победа, решительная, и негоже ее никому отдавать. Князь снова сделал паузу, в этот раз очень небольшую. Но я вас не заставляю, ничего не приказываю. Понимаю, страшно выйти к врагу, чтобы биться с ним лицом к лицу в поле. И если вы испугались и усомнились в том, что Перун любит нас, то мы останемся в лагере, и пускай нашу победу забирают сарматы. Сказал он, и гул прошел по толпе. Сначала робкий, а потом все нарастающий, превращающийся в нарастающий крик. Усталость и отрешенность с них словно порывом ветра сдуло. Никто не мог отдавать свою победу сарматам, пусть даже и мнимую. «Тогда выступаем!» Выждав момент наибольшего эмоционального подъема, рявкнул Берослав и махнул рукой. «Берите все, что надобно, и выходите строиться там, за рвом!» «А что делать наемникам?» — спросил Маркус. «Если наемники не боятся, то пусть разделят с нами радость победы!» Ответил князь в рупор на латыни. Германские конунги тем временем пытались хоть как-то привести в чувство своих людей, подавленных и испуганных страшными потерями. Они кричали о том, что проклятый колдун трус и может прятаться только за валами, что сарматов они уже били, и они тоже трусы, отвернули ведь. Ведь все видели, как они так поступили. И тут... «Глядите!» — крикнул кто-то. — Где? Что? — Берослав! На его лагерь гляньте! И все, кто мог, уставились в ту сторону, наблюдая, как из прохода выбегают люди по колено в крови, ибо прошли по тому месиву из тел между валами. Вон их вождь что-то начал отрывисто кричать, встав и отставив от себя в сторону правую руку. А бойцы спешно подбегали и строились под нее. Быстро. Удивительно быстро. И ровно как. Словно какая-то невидимая сила сама подправляла их. Хотя, если приглядеться, этой силой выступали помощники того командира. В первой линии разместилась тяжелая пехота в железе с большими щитами и копьями. За ними также строились ребята попроще, ополченцы, но неизменно с большими щитами и копьями. Не прошло и трех минут, как все войско Берослава вышло и построилось. За исключением сирийских лучников и балеарских пращников, которые просто вывалились и встали бесформенной толпой за основной массой войск. А рядом с князем развивалось большое красное знамя со вставшим на дыбы медведем, вооруженным мечом и щитом. Несколько мгновений, и зазвучала какая-то музыка. Сначала проигрыши флейты, едва доносившиеся до германцев, потом подключились барабаны. И с первым их ударом все это войско двинулось вперед, хорошим таким ровным мерным шагом. Не как принято у римлян, короткими приставными, а нормальным. Ногу вперед выносили, из-за чего получалось идти намного скорее. При этом строй не рвался, разве что чуть-чуть шел волнами, но не сильно. Берослав вышел немного вперед и что-то покрикивал им. В глазах гетов и квадов это выглядело... сюрреалистично, что ли? Они сталкивались уже с римлянами, с их лучшими легионами, которые шли за императором, и они ничего подобного раньше не видели. Они и подумать-то не могли, что люди так могут. «Держать строй!» — наконец донесся до них разборчивый крик Берослава. Рядом с ним, упакованный как легионный опцион, каковым он в былую службу и закончил, шел Маркус. Он, собственно, все это сидение в своем старом снаряжении провел. Верховный конунг визигетов вдруг словно спохватился и стал крутить головой в поисках сарматов. Но их уже на старом месте не наблюдалось. Они успели зайти по дуге к реке и начать атаку, стремясь с Берославом ударить, как молоты наковальня. «Проклятье!» — рявкнул этот конунг и направил своего коня в сторону брода. «За мной! Уходим, уходим! Черный колдун! Спасайся, кто может!» — кричал он, пробиваясь вперед. Несколько секунд его бегство проходило в гордом одиночестве. Но потом словно что-то хрупнуло. Вся эта толпа германцев вздрогнула, пошла волной и ринулась на перегонки к реке. Слишком нереальным выглядел этот строй. Мало ведь, мало. И это невооруженным глазом было видно. Да только вышли и нагло идут, и так, словно сами высшие силы направляют их. Ну и сарматы. Они развернулись и разгонялись для их знаменитого копейного удара. Крайне опасного. Особенно страшно выглядели вон те, с большими щитами. Никто, впрочем, до драки дело не довел. Слишком много было еще германцев. И вступать с ними в собачью свалку на переправе или сразу после нее означало понести страшные потери. Или даже проиграть. Люди Берослава и так слегка дрожали от психологического напряжения. Многие из них с трудом сдержались, чтобы не навалить в штаны, наступая на такую толпу. Да и идущие за Гатасом не сильно рвались героически погибнуть. «Победа!» — рявкнул Берослав, когда его войско складно, просто образцово перестроилось, развернувшись направо и встав лицом к броду. В то время как белиарские пращники и сирийские лучники высыпали с фланга и на пределе своей скорострельности накидывали по отступающим. «Ура! Ура!» Протяжно заорало тысяча глоток. И несколько мгновений спустя к ним присоединились и сарматы, которым этот клич пришелся по вкусу. Глава 9. 171 год. Липень, июль, 8. Дарья скучала. Германцы не спешили повторить штурма. Вместо этого они активно стучали топорами где-то в лесу и прогуливались возле крепости, изучая ее. Порой излишне близко. Очень хотелось этих любопытствующих накрыть. Они ведь входили в зону поражения почти что всех средств поражения, исключая, пожалуй, пивум. Но под давлением Дарьи все держались. Более того, чтобы имитировать оскудение защитников, даже несколько раз провернули простой трюк. Вечером из ворот выбегала группа мужчин, в дюжину полторы с лодкой на руках. Добегали до реки, садились в нее и уплывали вниз по течению скорее, чем германцы успевали отреагировать. Ночью же, идя на маяки из факелов, они возвращались и поднимались по спущенным им веревочным лестницам обратно. Лодку также вытягивали ручной лебедкой, благо, что она особым весом не отличалась. Утром же это шоу повторялось, создавая имитацию отправки гонцов за помощью к Берославу. Ну и оскудение защитников. Ведь за 6 таких операций удалось имитировать отсылку около 80 молодых мужчин, то есть доброй половины защитников. И словно в подтверждение этих слов, со стен пропорционально убирали людей. Даже с некоторым запасом. Из-за чего сейчас там находилось всего ничего людей. Горстка. Германцы же не реагировали, смотрели, думали и ничего не делали. Почему они медлят? Так, помнишь, барабаны? Они уверены, что все окрестные кланы уже знают и теперь людей собирают. Да и наших 8 десятков ушло. Они ведь теперь соединятся. Наоборот же, спешить надо. Надо, согласился Рудомир. Но они чем-то иным заняты. А поля чего не разоряют? Они чем-то более важным заняты. Чем же? А мне почем знать? Можно готовиться! Отрезал ведун с раздражением. В том числе и потому, что сам не понимал, что происходит. А тут его женщина какая-то донимает. Никто в Берграде не понимал замысла гётов, но лезть к ним ближе с целью что-то разведать тоже не пытались. Потому как на опушке у них постоянно сидели люди. А по ночам они несколько костров раскладывали на подходах, из-за чего проскочить выглядело нереальным, если тайком. Наверное, через лес можно пролезть, но это не точно. Так что сидели в городе и дразнили, как могли, провоцируя. В конце концов, время работало на них, и ополчение кланов действительно собиралось, если верить сведениям, поступающим из священной рощи. ради чего перемигивались лампами в день по несколько раз. С правильного ракурса, разумеется, чтобы Гёте не приметили. Вот и сегодня Дарья посреди ночи поднялась на донжона.